«Что это?» Нехорошка вновь постучал по надстройке, и мотор катера умолк. «Вы слышали?» «Вот теперь совершенно точно стреляли. Он в той стороне. Смотрите, ракета! Военные сигналят!» Марина, которая вдруг раздумала умирать от разрыва сердца, подскочила и едва не вывалилась из лодки. «Сейнера! Это точно стреляли Сейнера! Товарищ Нехорошка, это же тревожный!» «Заводи!» Лейтенант выцелил лицом и как-то неловко, будто извиняясь за сложившиеся обстоятельства, вынул из кобуры пистолет. «Немыслимо! Немыслимо! Мариночка, деточка, держись!» Нина Александровна изо всех сил вцепилась в руку содрогающейся от напряжения женщины. «Я уверена, что с ребятами все в порядке. Слышишь?» «Слышишь? Эй, Кэп!» Мотыль помахал широкой лапой перед физиономией впавшего в прострацию оглушенного выстрелом Килова. «Он, похоже, совсем того. Спекся, шеф? Бормочет не пойми что. Как же вы осточертели?» Севрюгин с неприкрытым отвращением смотрел на мотыля. Все раздражение, что копилось в нем дни напролет, пока безмозглые помощники чились выполнить его поручение, выходило из-под контроля, и маску брезгливого равнодушия удерживать не осталось сил. Ярость затопила его сознание, ослепительное и холодное. Еще совсем немного дожать, осуществить задуманное, и никто из этих павианов, дай это бог, ему никогда больше не понадобится. Никто. Никогда. «Ты что творишь, Абразина?» «Так это... вы же это...» Мотыль раззявил рот, отчаянно пытаясь найти верный ответ в куцах обрывках мыслей. «Вы же сами...» «Что?» Ответ был выбран неверный. «Сами? Что сами? Что ты несешь, оглобля?» «Вы сами сказали мне... это...» Мотыль повторил жест хозяина, чиркнув по горлу. И оглянулся было на Килова в поисках поддержки, но куда там? Тот так и пучился, остекленело, выключенный, словно перегоревшая лампочка. Смотрел на то место, где стоял минуту назад Шевченко, которого выстрелом смело с палубы. «Кретин! Ну какой же кретин, господи! Я сказал вырубить, чтобы не мельтешил! А ты уверен, что он не выплывет? Стрелок! За что же мне это, божечки? Ныряй теперь за ним, проверяй и добивай, как хочешь!» «Да я это мигом, шеф!» Мотыль, приободренный тем, что ничего важного он не испортил, осклабился и повис на леерах, высматривая тело старпома. И в этот самый миг был атакован. «Стоп! Стоп! Прекрати!» Адель хватала дельфина за плавник, но он выскальзывал, отталкивал ее и продолжал движение к кораблю. «Милый, хороший, дофин, нельзя! Don't move! Come back! Вовка!» Это выглядело как приступ, как болезненный припадок. Дофин, издавая пронзительные щелчки и визг, плыл к Сейнеру. Плыл, не погружаясь, словно надеялся, что его смогут остановить. Не позволят послушно идти на зов, который управлял им сейчас, лишая воли и разума. Адель раз за разом обхватывала его, замедляя, а когда сил не оставалось, звала Вовку. Она не знала, как он там, бедный, чувствует себя, сможет ли продержаться еще хоть сколько-нибудь, но ясно слышала, что свист его доносится все тише и тише, а проклятая шхуна меж тем надвигается и надвигается. Но пока это срабатывало, Вовкин свист снимал с дельфина наваждение. Дофин останавливался, беспокойно вертелся вокруг Адель, позволял развернуть себя и несся к Вовке. Тогда она успевала проплыть с ним несколько метров обратно, к берегу, и поближе к Мине. Так они и метались. Интервалы между призывающими импульсами становились короче. «Помогите! Помогите же нам!» – шепотом взмолилась она. «Не могу больше!» «Помогите!» – хрипел мотыль, прижатый к палубе. Килов, перехватив ружье, навалился сверху и вдавил приклад в бычью шею. «Пусти! Пусти, гад!» «Заткнись, урод! Ненавижу! Ненавижу вас всех!» – шипел взъярившийся Килов. Лицо его перекосилось, побелевшие губы тряслись. Несколько капель тягучей его слюны упало на морду мотыля. Но тут Килов будто пробудился. Скинулся, встряхнулся, подскочил и направил дуло на Севрюгина, не выпуская из виду и барахтающегося на спине моториста. «Это были вы. Я понял. Тогда ночью у лимана. Это были вы. Я не понимаю, о чем ты, Николай? И бога ради, опусти ружье». Севрюгин не выглядел даже слегка растерянным. Спокойный и сосредоточенный, он смотрел в бинокль на море. «Прекратите вашу детскую возню. Взгляните-ка туда». Он качнул головой. «Похоже, что мы у цели. Рыба сама плывет к нам в руки, а девка пытается ее удержать. Ты бы лучше девчонку спугнул этой стрелялкой». «Мне плевать!» – заорал Килов. «Плевать на всю эту чушь! Вы все эти годы подставили меня, подстроили ту встречу. Это ведь вы убили моего брата!» «Вы убили моего брата!» – передразнил его Севрюгин, глумливо кривляясь. Он даже не обернулся, будто не на него ружье наставили. «Все эти годы! Тупица! Твой братец посадил бы тебя, не задумываясь. Он для того и явился навстречу. И что у тебя за страсть к переточным монологам? Ты несколько запоздал со своей скорбью. Нет, вы только посмотрите на нее. И ведь получается, а? Она его приручила». «Ложь! Он бы не стал! Это ведь вы обещали мне, что все устроите. Я-то думал, случайность. Нарвались на уголовника. Это ведь вы. И Аркадий с вами. Мотыль! Урод в капюшоне! Каково тебе, когда твое ружьишко тебе же в зубы тычется?» Килов захлебнулся словами, а мотыль, на которого перевели вдруг и разговоры, дуло, шумно сглотнул и поднял руки вверх. «Послушай меня, Коля!» Тон Германа сменился на почти ласковый. «Ты устал. Мы все устали. Еще бы. Столько нервов. На кону очень многое. Прошу тебя. Нет, умоляю. Посмотри вон туда. Ты видишь? Этот дельфин — все, ради чего мы здесь. И он уже почти в наших руках. Давай успокоимся. Доделаем дело. И, уверяю тебя, ты будешь так вознагражден, как и не мечтал. Командуй. Курс вон к тому буйку». «Я не хочу больше ничего слушать». «К тому буйку?» — Килов взвизгнул. «Никто никуда не поплывет. Это мина, понял? Прочь с моего корабля. Прыгайте за борт и ловите свою мечту руками. Вы оба. Иначе пристрелю. Хватит с меня. Хватит! Считаю до трех. Раз! Два!» Килов водил ружьем, как в считалке, с мотыля на Севрюгина и обратно. Мотыль подскочил и перекинул через фальшборт ногу, собираясь прыгнуть. А Герман вдруг запрокинул голову и захохотал. «Три!» – выкрикнул Килов. В один голос с незаметно подкравшимся, позабытым всеми Аркадием. И все вокруг поглотила тьма. «Это какой по счету?» Лейтенант Нехорошко был настолько взволнован, что Нине Александровне сделалось еще больше не по себе. «Третий выстрел! Боже, мы доберемся уже когда-нибудь! Лучше бы я отправилась вплавь! Черт вас возьми! Я бы уже давно была там!» Марина вцепилась в свои волосы, и Нина Александровна поспешно перехватила ее руки. «Мы уже совсем рядом. Я вижу старый мол. Но надо обойти вон тот бакланец». «Товарищ лейтенант!» Из рубки выглянул старшина. «Командир получил приказ связаться с вами немедленно. С рейда поступила информация...» Старшина споткнулся на полуслове, отчего-то старательно избегая смотреть на женщин. Нехорошко кивнул и пригнулся, заглядывая в рубку. И ему протянули наушники. «Что там у них происходит, а? Надеюсь, бунт на корабле? Червивое мясо, матрос Вакуленчук?» Матрос Григорий Вакуленчук, согласно советской историографии, организатор восстания на броненосце «Князь Потемкин» в 1905 году. Все хорошо, милый!» Адель подбадривала дельфина и себя заодно, направляясь к брикватору. Приступы одержимости, одолевавшие Дофина, вдруг сошли на нет. И надо было срочно этим воспользоваться. Она оглянулась на шхуну и прищурилась. «Пусть только попробуют сунуться ближе. Взлетят на воздух». Мина сейчас надежно перекрывала вход в бухту. «Вова, ты жив?» «Не уверен», — донеслось с волнолома слабое эхо. «Чудненько», — она подтолкнула Дофина. «Не раскисай, друг мой, это только антракт». «Очнулся?» Будто сквозь вату услышал он и попытался поднять полыхающую голову. Но не преуспел. Гул усилился, подкатила тошнота. Потому лег щекой на палубу и рассматривал чью-то сбитую обувку. Гаденыш. Грязный ботинок с размаху заехал Килову в бок. Что-то хрустнуло. Дышать стало нестерпимо больно. Килов замычал и закашлялся. «Ипполит! В сторону!» Раздалась короткая команда хозяина, и старые ботинки уступили место замшевым туфлям. Килов хрипел и загребал руками воздух. Очень хотелось выпрямиться. Отчего-то стало жизненно важно встать на ноги. Получилось, увы, лишь на четвереньки. Туфли вплотную приблизились. Чужая ледяная рука коснулась лба, ухватила за волосы и с силой дернула вверх. «Ты смотри-ка на него! Кто бы мог подумать, что ты так умеешь? Герой!» Севрюгин с каждым словом зачем-то энергично встряхивал рукой. «Чисто Персей!» — отстраненно подумал Килов. «С головой медуза!» Перед глазами его пустились в пляс багровые кляксы. И Килова вывернула прямо на элегантные туфельки Германа Иосифовича. Ярко вышло, со значением. «Вот же мразь!» – отскочил в сторону Севрюгин, выпустив его. «Скот! Ну, а ты чего улыбишься? Смешно тебе, идиоту? Ты не мог его вырубить чем-то другим? Чугрей!» «Чугрей – глупый человек, ничтожество. Жаргон. Обязательно было разбивать передатчик?» «Герман Иосифович, Напрасно вы так гневаетесь!» Китайским болванчиком закивал Аркадий. «Напрасно-с! Я ведь от всей души, так сказать, посодействовал, если угодно-с! А что не рассчитал и попортил инвентарь, так не обессудьте, времени на поиски другого не было! Ведь юноша натурально собирался вас, пардон, пристрелить! Он же в горячке!» «Мотыль, ну-ка!» Севрюгин, не слушая подобострастный лепет керосинщика, рассматривал коробку передатчика. «Разберись с этим. Если сам не знаешь, как починить, приведи сюда кого из команды. Да пошевеливайся, иначе рыба опять ускользнет». «Это того самого». Мотыль замялся, перекладывая приборчик из одной лапы в другую. «Починить-то не вопрос. Это я мигом. Герман Иосифович, тут какое дело? Команда разбежалась, вон она». «Что ты мелешь?» Герман скинулся и услышал всплеск. В подтверждение слов мотыля кто-то только что спрыгнул за борт. «Вот же твари трусливые, подонки! Беги в моторный, собери там всех, кто остался. Мне нужны рабочие руки, понимаешь? Кто тралить будет? Я?» А потом он услышал какой-то отвратительный звук и обернулся. Это Килов запрокинул голову и тихонько сипло смеялся. «Тебе конец, змей. Тебе конец». «Это мы еще посмотрим, голубь мой. Ипполит, передатчик!» На этот раз они подплыли к самому брикватору, когда Дофин судорожно дернулся в ее руках, присвистнул и начал разворачиваться обратно. Адель издала исполненный горечи крик, но не выпустила плавник, а попыталась остановить дельфина, цепляясь свободной рукой за камни. Пальцы скребли по заросшей водорослями бурой поверхности волнолома и соскальзывали. Дофин сопротивлялся, брыкался и норовил ее сбросить. Но как-то вяло. Он тоже измучился. «Я не могу больше, Вовка. Это снова началось. Они что-то делают с ним. Передают команду, и он слушается». Из-за камней показалось Вовкино серо-зеленое мрачное лицо. «А если его оглушить? Хочешь, я его шандарахну веслом?» Адель истерично захихикала. Ситуация без того была патовой, но сейчас окончательно выходила из-под контроля. «Нет, Вовка». Она оттолкнулась ногами от волнолома. Позволила Дофину плыть на зов, унося ее с собой. «Шандарахнуть нужно не его. Если что, скажи бабушке. Нет, ничего не говори. В общем, спасибо тебе». «Эй, ты что удумала? А ну стой! Стой! Вернись!» — вопил Вовка и размахивал руками. Но Адель больше не смотрела на него. Она прильнула к спине дельфина и стремительно удалилась.